Вот то-то, самодовольно молвил Шпилька, и продолжил, она на втором этаже живет, но я аж на самый верх в лес такой и смотрю. Она сняла пальто, села за стол и давай карты метать, страшно, жуть, но я все равно смотрю, как ты велел. Шпилька посмотрел на меня триумфальным взглядом, я поторопил его, а дальше, а потом к ней какой-то дядька пришел, сел такой, значится, напротив нее, а она ему карты на стол мечет, ворожит это она так, мне Хама говорил, что она так, по картам этим, может всю судьбу наперед посмотреть. Шпилька завистливо вздохнул, было видно, что ему очень хочется, чтобы пиковая дама ему всю судьбу рассказала. Шпилька, сказал я, зачем тебе знать судьбу? Тогда же жить неинтересно будет. Зато я точно буду знать, пошамаю я сегодня или нет, возразил мне пацан, и я не нашелся, что ему на это ответить. Рядом шумно вздохнул Енох. А потом что было? Шпилька не успел открыть рот, как Моня издал предупреждающий выкрик. Генка, смотри. Я оглянулся, пока мы беседовали с товарищем Шпилькой, второму шкету, видимо, стало скучно, и он начал тихонько бродить по комнате, и дошел до того угла, где Мими обронила безголовую куклу, в которой раньше был Епифан. Причем в том углу валялся и сам кукольный трупик и отдельно голова. Так вот шкет этот, второй, нашел сломанную игрушку и попытался приладить голову обратно. И у него, как ни странно, получилось. И вот он сел играть с этой куклой, а тут появилась Мими. Глава 11. Я не успел ни крикнуть, ни даже выдохнуть, как в мгновение ока случилось неожиданное. Мими, вместо того, чтобы наброситься на шкета, подошла к нему и принялась наблюдать, как он качает куклу, играется с нею. Она присела на корточки и с интересом смотрела ща всем этим. Когда шкет положил куклу и принялся распутывать рваный розовый бантик, которым были связаны кукольные волосы, Мими взяла куклу на руки, задумчиво на нее посмотрела, а потом тоже принялась качать так же, как до этого делал шкет. Когда шкет, наконец-то, распутал ленточку, Мими положила куклу на пол и смотрела, как он завязывает той бантик. Затем Мими достала откуда-то, практически из воздуха, второй бантик и принялась также завязывать его кукле с другой стороны. Я так засмотрелся на все это, что Шпилька, очевидно, обнаружив, что я его уже не слушаю и проследив, куда я смотрю, вдруг закричал: «Улька, не трожь, а ну отойди оттуда». Второй шкет, который оказался Улькой, поднялся, точнее она поднялась, и со вздохом отошла от куклы. Мими осталась сидеть рядом с куклой, переводя взгляд провала в глазниц, то на куклу, то на Ульку. «Вот это я перепугался», — выдохнул Моня. «Это тоже девочка», — тихо заметил Енох. «Видите, у них сразу нашлись общие интересы». «Ну и вот», — закончил рассказ Шпилька и выжидательно посмотрел на меня. «Отлично», — сказал я, — «тогда тебе и твоим дружкам задание. Продолжать следить за всем подозрительным в городе и докладывать мне, и за пиковой дамой, за ней особенно». Шпилька кивнул, стараясь придать своему лицу серьезное и взрослое выражение. «А это расчет», — я протянул Шпильке торбу с едой и две монетки. «Ух ты жка», — расцвел щербатой улыбкой Шпилька. Он торопливо сунул обе монетки за щеку, а сам развязал торбу и заглянул в нее. «Улька», — воскликнул он, но так как у него во рту были монеты, то получилось «уфька». Но девочка тем не менее поняла и подошла. «Ты гля, сколько тут шамовки, на два дня хватит, это на сегодня», — сказал я. «Завтра, я думаю, вы сможете заработать еще». «Подкармливать их решил», — понятливо усмехнулся Енох. Тем временем Шпилька принялся вытаскивать из торбы пироги и распихивать их по карманам. Когда места в карманах не осталось, он хотел сунуть Ульке в карман, но, глядя на ее голодный вид, передумал и запихал шмат кулебяки прямо себе за пазуху. «Ты не можешь подкармливать их вечно», — заметил Моня, когда довольные дети ушли. «Подкармливать — это хорошо, но ты же так приучишь их к сытой жизни, а потом уедешь. А они как потом будут, после всего этого?» Я вздохнул. «Сам не знаю, буду думать». А вот следующий день прошел у меня еще более скомканно и сумбурно. Я запланировал посетить жилище Ирины. Вдруг получится найти какие-то улики, или хотя бы зацепить ниточку. Уж очень меня бесил тот факт, что мой нож украли. Да и с жертвоприношениями разобраться было нужно, как и наказать наших с Мими обидчиков. Ирина, как ни странно, проживала в коммуналке. Обычное жилье тех годов, с высокими потолками, узкими окнами, по углам плесень, старый паркет кое-где зияет прорехами. Ирина занимала угловую комнату, которая сейчас была опечатана. «Никого нету», — сказал Моня, и я аккуратно отлепил бумажку, открыл дверь, запасной ключ нашел Енох. Ирина хранила его за старой вазочкой со всякой мелочевкой в кухонном буфете, и вошел внутрь. В глаза бросился беспорядок, точнее хаос. Да, в этой комнате царил хаос. Все вещи были вывалены из пузатого шкафа, перина и постель перевернута, стулья опрокинуты, тряпки валялись на полу вперемешку с вырванными страницами из дамских романов и пузырьками от духов и крема для осветления кожи. Ну и бардак, осуждающе заметил Енох. А еще девушка. Кто такую замуж возьмет? Уже никто, сказал Моня и едко заметил. Мне кажется, здесь что-то искали. И явно после ее смерти уже. Почему ты так думаешь? Спросил я, проигнорировав полное яду фырканье Еноха. Если бы она собиралась в попыхах, ей бы все равно не надо было переворачивать перину, или разбрасывать все эти баночки с кремом, он же дорогой. Ты прав, задумчиво сказал я, поднял с пола несколько писем и бегло просмотрел их. Обычная бабья ерунда, ахи-охи и никакой конкретики. Генка, сюда смотри, вдруг воскликнул Енох, выныривая откуда-то из-под подоконника. Что такое? Я подошел к окну. Там, под плинтусом, есть дырка, сказал Енох, и в ней какой-то сверток. Причем положили его недавно. Я схватил валявшийся столовый нож и быстренько поддел кусок плинтуса. Неожиданно легко тот отошел от стены, и моему взгляду открылась немаленькая такая дыра. Там никакая крыса меня не грызанет за руку, на всякий случай спросил я. Не боись, ну смотри, скрывая в душе боязнь крысы из темной дыры, я заставил себя сунуть руку. Там нащупался какой-то предмет. Я подхватил его и потянул. Он немного застрял в дыре, но я его туда-сюда покачал и таки вытащил на свет Божий. Когда я разорвал упаковку, на пол упали несколько пачек купюр, витая золотая цепочка с массивным кулоном и перевязанная тесемкой тонюсенькая связка пожелтевших от времени писем. «Вот это да!» — восхищенно сказал я, пересчитывая купюры. «Молодец, Енох, благодаря тебе мы нашли клад, а то...» Енох аж раздувался от гордости. В последнее время более молодой и азартный Моня совсем задвинул его на второй план. От расстройства Енох даже сыпать поучительными библейскими цитатами перестал. А тут такое событие. «Больше ничего нигде не видите?» – спросил я. «Мы уже находились тут достаточно долго и пора бы уже сваливать, а то соседи вернутся и будут очень удивлены моему визиту. Домой я возвратился уже ближе к вечеру. Наши еще не вернулись с лекций. Во дворе возился Жорж. Он занимался лошадьми. И главное, я ему такой говорю: «Ты пиво будешь?» А он мне отвечает». Послышался его веселый голос. Я удивился, неужели Жорж разговаривает с лошадьми? Вроде он всегда был скептиком. С кем это он? Моня жаждал вернуть себе приоритет после реванша Еноха и метнулся к сараю, где были лошади. Не успел я подойти поближе, как он вернулся и выпалил. У него там, внутри сарая, какой-то человек сидит. И что он делает? Спросил я. Просто сидит? Нет. Хомут чинит, заявил Моня. Странно. Конская упряжь у нас рвалась регулярно, так как агитбригада все время ездила туда-сюда, и Жорж наблатыкался чинить ее самостоятельно, и у него это получалось достаточно ловко. А вот зачем приглашать чужого человека, хотя, может, там что-то существенное случилось? «Привет, Жорж!» Громко, от порога, поздоровался я, а то мало ли, вдруг у них тут секретные разговоры, а тут я приперся. «Генка, ты?» Раздался с другой стороны голос Жоржа. «Ты где весь день шляешься? Тебя Клара раза три искала. Заманала сюда бегать и всех подозревать». «Подозревать? В чем? Что мы тебя прячем?» Хохотнул Жорж. «Ты видел вчера, как она Шарлотту по столу за волосья возила?» «Ага», — сказал я и уставился на незнакомца, который действительно сидел на перевернутом корыте и чинил хомут. «Здрасте. Здорово». Белозубо улыбнулся мне незнакомец. Впрочем, не отрываясь от ремонта хомута, был он черноволос, смугляв и сильно напоминал цыгана. «Я, Генка», — сказал я, и выжидательно уставился на незнакомца. Но тот сверкнул крепкими белыми зубами и продолжил работать. «Генка, знакомься, это, Роман», — сказал Жорж. «Он будет пока у нас трудиться». «Что?» — удивился я. «В смысле трудиться? Будет ухаживать за лошадьми и фургонами», — ответил Жорж. «А ты?» «А я, артист». «Буду выполнять цирковые номера», — усмехнулся Жорж. «Мы еще перекинулись парой ничего не значащих фраз, и я ушел к себе на квартиру». «Ну ничего себе», — сказал я удивленно, как только дверь квартиры закрылась, и я рухнул на кровать, прям так, как был, не раздеваясь. «Ты чего?» — спросил Моня. «Да удивляюсь», — ответил я задумчиво, — «что-то в последнее время у нас в агитбригаде слишком много новеньких, причем таких, без которых, в принципе, легко можно обойтись. Прямо проходной двор, а не творческий коллектив». «Ты о Романе?» — спросил Енох. «И о Шарлотте тоже», — ответил я. «Ну, Шарлотта хоть поет красиво», — не согласился со мной Енох. «И жопка у нее ничего так, и остальное. Ее пение к репертуару агитбригады никак не относится», — покачал головой я. «Это примерно выглядит, если бы монашку в Мулен Руж танцевать запустили, только наоборот». «О, ты знаешь Мулен Руж?» — уважительно спросил Енох. «Да так, бывал там, пару раз», — неопределенно махнул я рукой, не став уточнять, в каком году и в каком мире. «Все сходится», — вдруг задумчиво выдал Моня, до этого молчавший. «Что именно?» — рассеянно спросил я. «Помнишь, в ресторане, когда все ушли, дознаватель сказал, что один из подозреваемых – ты?» «Что-то такое припоминаю», – поморщился я. «А что такое?» «А то», – воскликнул Моня, – «кто-то из этих двоих внедрен сюда, чтобы следить за тобой. Так что будь осторожен, Генка». «Да ладно тебе», – хмыкнул я. «Не такой уж я большой человек, чтобы ради меня аж двух людей под прикрытием сюда внедрять. Проще было меня на допрос вызвать». «Значит, хотят тебя застукать на горячем», — подхватил животрепещущую тему и Енох. «Или же ловит не только тебя». «Да, ведь по первой версии Виктор Зубатов тоже под подозрением. Надо будет Епифана предупредить», — сказал я и добавил, посмотрев на Моню. «Ты бы в квартирку Шарлотты слетал, посмотрел там. Вдруг что-то интересное среди ее вещичек найдешь, и мне потом расскажешь». Моня упорхнул, а Енох тут же пристал ко мне по поводу Мими. «Это же девочка, ребенок», — сварливо сказал он, — «ей скучно одной. Ты видел, как она с Улькой игралась?» «Видел», — буркнул я. «Ну вот, и что ты предлагаешь?» — зевнул я и спросив, лишь бы Енох отцепился. «Здесь есть два варианта», — сказал Енох. «Либо помочь Мими стать нормальной, либо найти ей подружку. Та же Улька». «Ты с ума сошел», — отрезал я. «Не то, не то, я делать не буду. Все, тема закрыта». Но Генка, — не успел Енох закончить фразу, как дверь со стуком распахнулась и в мою квартиру ворвалась Клара. «Вот ты где!» — возмущенно заорала она прямо с порога. «Ты где весь день шляешься?» «Прятался от меня, в город ходил», — буркнул я, досадуя, что забыл запереть дверь. «По делам». «Ты видел?» «Видел». «Что?» «Это ты во всем виноват». «В чем?» «В том, что Виктор перестал меня любить», — зло выпалила Клара. «Верни его назад. Сделай так, чтобы он от меня не отходил». «Нет», — покачал головой я, — «мы с тобой так не договаривались. Ты просила приворожить его, я сделал это. А дальше, ты сама. Никто тебе не доктор, что он охладел. Но, значит, ты сама виновата». «Почему это я виновата?» — взвилась Клара. «Потому что поласковей надо быть, а ты только орешь, бегаешь. Уже всех против себя настроила в агитбригаде». «Я не виновата, что он». «Виновата», — резко прервал ее я. «Еще как виновата. Видать, ты не только сердита на него все время, а еще и в постели, небось, как бревно. Ты не понимаешь». «Все я понимаю», — вызверился я. «Посмотри на себя. Ходишь, как чучело. У тебя мужик появился, так ты бы хоть платье какое красивое для него надела, глаза накрасила, волосы завила. Но нет, ходишь чушкой и крайних ищешь». «Я не ищу. А кто вчера Шарлотту по столу возил? Вот зачем было? Что она тебе сделала?» «Да ты», — аж задохнулась от негодования Клара, — «да ты же сам видел, как Зубатов с ней целовался». «Да, видел», — рыкнул я, — «но ты же сама его выгнала и всяких гадостей наговорила. Вот он и пошел искать утешения. А Шарлотта поулыбалась, сама ласковая, вот сердце у него растаяло». «Слушай, Генка», — губы у Клары задрожали, — «я поняла, надо быть ласковой, но только он ко мне даже не подходит, и не смотрит, и не отвечает мне. Генка, вини его, я больше его не упущу». «А толку? Это опять будет до очередного твоего приступа злобы». «Не будет злобы, Генка, верни его». Клара зарыдала, некрасиво морща лицо. Я смотрел на нее, и мне ее вообще не жалко было. Обычно, насколько я знаю, одинокие люди, которые устали от своего одиночества, они так радуются, если повезло встретить родственную душу, вторую половинку. Как они стараются угодить, как пытаются нравиться. А у Клары почему-то все наоборот. Мало того, что она своим поведением оттолкнула мужика от себя, так она продолжает его душить собой. Я вздохнул. Помогать ей не хотелось. Хоть в теле Зубатова сидел Епифан, и при жизни я ни того, ни другого не жаловал, но все равно как мужик мужика, мне его было жаль. Это потому, что она неопытная, влез со своим ценным мнением Енох, потому и не умеет из мужика веревки вить. Думает, что надо сразу душу открывать. У меня в том мире была такая же подруга. Как встречались, ничего примечательного, баба как баба. А вот когда расстались, вот тут она меня чуть не задушила своей любовью. Как питон, выслеживала меня, когда я шел на работу или возвращался. Контролировала мои социальные сети и даже количество лайков на фотографиях. Причем, стоило какой-то девице поставить даже нейтральный смайлик, как она шла на страницу к этой девице и учиняла той настоящий допрос. А потом с подругами они эту девицу травили долго и нудно, засирая ей страницу хейтерскими комментариями и прочей ерундой. Клара, видя, что я не реагирую, опять встала в позу и принялась мне угрожать. «Если ты не вернешь мне Зубатова, я скажу дознавателю, что это ты убил Ирину». «Да ты что?» – вытаращился на нее я. «Нет, я, конечно, знал, что Клара с фантазией, но не знал, что настолько. Ты меня понял?» – сузила глаза она. Ответить я не успел. Внизу послышался шум, голоса, смех. «Наши вернулись с репетиции. Наши вернулись», – сказал я и выскочил из комнаты. «Генка, стой!» – донесся вопль из-за спины. Не оборачиваясь, я метнулся к ребятам. Никогда еще я так не радовался, что они пришли. «Нюра!» – воскликнул я. «Ты можешь со мной русским языком позаниматься, а то у меня одно упражнение не получается». Но ответить Нюра не успела, когда меня окликнул Гудков. «Капустин, ты долго еще будешь прохлаждаться тут у нас? А что такое?» «Не понял я, ты же сам сказал, что лекции я читать обывателям мал еще». «Я не про лекции, задание для тебя есть». Настроение мое стремительно рухнуло вниз, но тем не менее я спросил, что за задание. «Ты Романа уже видел? Это наш новенький работник. Поедешь завтра с ним в соседний город, Ржавец, кажется. Так вот, поедешь туда с ним и заберешь реквизит. Адрес я напишу, Ржавец», — поправил Гудкова Жорж. «Что за реквизит?» — не понял я. «Да это мы будем фокусы показывать, а потом пояснять народу, что это не магия и волшебство, а обычное шарлатанство. Понял, понял», — кивнул я. «А раз понял, то выполняй», — сказал Гудков и ушел к себе. В коридоре остались Шарлотта, Епифан Зубатов и Нюра. После вчерашнего инцидента, Шарлотта уже так не блистала. Думаю, Клара таки ей клок волос выдрала, потому что вместо замысловатой прически, сегодня Шарлотта повязала на голову платок. Белый, в небесно-голубые васильки. Он очень ей шел. На фоне этой небесной лазури ее черные с поволокой глаза казались двумя омутами. Епифан Зубатов, видимо, тоже так считал, потому что строил глазки и флиртовал с нею напропалую. «Дорогая Шарлотта, ты вчера изумительно пела». Шарлотта зарделась, похвала ей была приятна. «Мне очень понравилось», — заливался соловьем Епифан Зубатов. «Может, давай зайдем ко мне, я тебе почитаю стихи. Ты знаешь, я ведь пишу недурственные стихи, только стесняюсь их показывать людям. А вот тебе покажу и почитаю. А ты споешь мне?» Шарлотта что-то промурлыкала неразборчиво, но Епифан Зубатов, очевидно, правильно все понял, потому что они дружно устремились к нему на квартиру. «Я остался в коридоре с Нюрой. Ты видел, Генка?» — сердито фыркнула Нюрка. «Вас Зубатов дает, а еще комсомолец». Она развернулась и устремилась вниз, к себе. «Я остался в коридоре сам». Зато тотчас же появился Моня. «Генка!» — свистящим шепотом просипел он. «Чего тебе? Я был без настроения. Я был в квартире Шарлотты и посмотрел там все. И что, ты представляешь, у нее в сумке твой нож?» Глава 12. «Откуда у нее мой нож?» Изумился я. «Она что, с жертвоприношениями как-то связана? А я почем знаю?» Насупился Моня. «Что увидел, о том и говорю. А ты точно уверен, что это именно мой нож?» Продолжал допрашивать его я. «Да что я его от других ножей не отличу?» От возмущения Моня замерцал так, что стал похож на проблесковый маячок на городской трассе. «Твой это нож, я тебе точно говорю, твой, тогда нужно его забрать», — нахмурился я и сразу же принялся раздавать команды. «Так, Моня, помоги отпереть дверь. Енох, а ты проследи, чтобы Шарлотта внезапно не вернулась, а я иду за ножом. Моня, ты покажешь еще, где конкретно он спрятан. Очень не хочется все эти дамские финтифлюшки перебирать». Я тихо-тихо, на цыпочках, чтобы не слышали агитбригадовцы, прокрался к двери маленькой угловой квартирки, которую сейчас занимала Шарлотта. Скрипнула дверь и распахнулась. Моня постарался. Хорошо держать призрака с навыками взломщика. Хотя какие там навыки? У Шарлотты на двери квартиры замок был довольно легким. Я, в принципе, и сам мог бы открыть. Квартира дохнула пылью и пустотой. Резко пахнула приторно-сладкими мускусными духами, от которых перехватывало дыхание и хотелось чихнуть и высморкаться. Дамские предметы нижнего белья были хаотично разбросаны по всей комнате, вперемешку с охапками подсыхающих букетов, каким-то коробками и прочей бабской дрянью. «Сюда!» – взволнованно воскликнул Моня. «Здесь!» Я, поморщившись, переступил через небрежно брошенный прямо на пол женский лифчик и подошел к потертому бордовому редикюлю. «Просто прелестно! Чтобы не попасть под воздействие, вдруг там что-нибудь ядовитое, я подхватил панталоны Шарлотты, которые висели рядом на стуле, намотал на руку и ними открыл редикюль. Вот это да!» — хохотнул Моня. Не обращая внимания на веселящегося призрака, я вытащил нож и поднес его ближе к глазам. Точно мой. Точнее, это даже был не нож, а нечто среднее между ножом, заточкой и шилом. Но я по привычке называл его нож. «Уходи, идет!» В комнату влетел возбужденный енох. «Сюда идет!» За дверью, в коридоре, послышались шаги. Мой взгляд заметался по комнате в поисках выхода. «Окно!» — воскликнул Моня. Я подскочил к окну и принялся его открывать. «Черт! Черт!» Из-за многочисленных покрасок оконные стекла сцементировались с рамами и не поддавались, как я не дергал. «Не могу!» — прошипел я, обдирая ногти. Шаги приближались. «Сюда давай!» — воскликнул Моня, мерцая рядом со шкафом. Точнее, это был не обычный шкаф, а встроенный низенький чуланчик. Я с трудом протиснулся туда, чихая и плюясь от паутины и пыли. На меня свалилась какая-то то ли метла, то ли швабра, и я лишь чудом успел удержать ее в последний момент, чтобы она с грохотом не упала. «Отведу ей глаза, если что», — ободряюще шепнул мне Моня. «Ты держись», — и исчез, скотина. «Угу», — прошептал я уже в пустоту. Скрипнула дверь, и Шарлотта, громко зевая, вошла. Сердце мое стучало отбойным молотком Стаханова. Не знаю, как только не вырвалось из груди. Послышался плеск воды, очевидно, Шарлотта умывалась. Затем протопали легкие шаги, и она рухнула на кровать, которая под ее весом жалобно скрипнула. Я сидел в чулане и с нетерпением ждал, пока она уснет. Спина затекла из-за неудобной позы. Мало того, что чуланчик был низеньким, так он еще и напхан был всевозможным барахлом, так, что какие-то углы от швабры или торшера, или черт знает еще какой дряни, больно впивались мне в ребра, и пылища здесь было столько, что ужас. Неимоверным усилием воли я сдерживался, чтобы не чихнуть или не закашлять. И вот, казалось, когда силы мои уже были на исходе, а чертова Шарлотта продолжала крутиться на скрипучей кровати и все никак не могла уснуть, в окошко раздался стук. Причем какой-то условный стук. Шарлотта спрыгнула с кровати и прошлепала к окну. Раздался скрип, явно окно распахнулось. Некоторое время было тихо, буквально пара секунд. Затем послышался шум, что-то тяжелое стукнулось об пол. Такое впечатление, что что-то тяжелое уронили, или кто-то спрыгнул. Но здесь второй этаж, причем довольно высоко. Рядом пожарной лестницы или выступов с этой стороны нету. Как, и вот что, точнее, кто это может быть? Мне было не видно. Я не мог открыть дверцу чулана, опасаясь, что меня заметит. Приходилось, напрягая слух, прислушиваться. Хоть бы кто-то из моих призраков пришел и рассказал, что там происходит. Но, как назло, никого из них не было. Звуки изменились. Сперва я долго не мог понять, что там происходит. Затем понял, там целовались. Шарлотта с кем-то неизвестным. К моему облегчению, поцелуи надолго не затянулись, вскоре переместившись на кровать. Под весом уже двоих кровать жалобно, но довольно ритмично, заскрипела. Бедные пружины аж чвакали. К ним добавились стоны. Эта вакханалия продолжалась, казалось бы, целую вечность. У меня, кроме спины, которая стала совсем деревянной, затекли руки, ноги и шея. Я боялся, что не выдержу и грохнусь в обморок прямо тут. Нет, попасться я не боялся. Всегда можно отбрехаться, что юный парнишка влюбился в прекрасную Шарлотту и проник в комнату, умирая от неразделенной любви. Это можно было бы запросто провернуть, но, если не считать отягчающего обстоятельства в виде непонятного любовника Шарлотты, который явно был не из нашей агитбригады, иначе зачем ему тайно проникать сюда через окно? Так вот, если всего этого не считать, то сделать так я не мог по главной причине: у меня был нож, который я украл у Шарлотты, и если меня увидит, то могут найти и нож. И тогда объяснять, как он у меня оказался, будет непросто. Да и отдавать его я больше не планирую. Тем более, это мой нож. Вот поэтому я полусидел в чулане в скрюченном буквой «Зю» виде и молча закипал от бессильной злобы. Чертовы призраки словно сквозь землю провалились. То их слишком много и крутится под ногами, не прогонишь, то ждешь их, ждешь и не дождешься никак. Я сжал зубы, хотелось выругаться, очень грязно и долго, к сожалению, шуметь было нельзя, поэтому я закипал молча. Скрип пружины и агония любви все продолжались. Насколько я понял, неутомимый любовник Шарлотты не планирует завершать все это дело до утра, но до утра я тут сдохну. Я уже был готов распахнуть дверь и уходить с гордо поднятой головой, или прорываться с боем, как, наконец, скрип и стоны утихли. Некоторое время любовники вели себя молча, утомились, сволочи. Я уж было обрадовался, что они сейчас уснут, когда мужской голос хрипло спросил: «Ну и когда? Потерпи еще немножко, котик», проворковала Шарлотта шаловливым голосом. «У нас мало времени», глухо ответил мужчина. «Я хочу одним махом два дела сделать», хихикнула Шарлотта. «Ты опять свои эти художества начинаешь?» буркнул мужчина. «Ну не сердись, котик, Ференц будет опять недоволен», проворчал мужчина. «Он прошлый раз рвал и металл, еле удалось его успокоить. Доиграешься. Скажи Ференцу, что сейчас осечек не будет. Да и что мне может сделать этот мальчишка? Его нож у меня, а без него он вообще ничего не может». Она коротко хохотнула и с вожделением в голосе хрипло протянула: «Иди сюда». Скип пружин возобновился. Теперь я сидел в чулане в сильно озадаченном виде. Настолько, что впивающаяся мне в бок железяка почти не чувствовалась. Стопроцентно она говорила о моем ноже и обо мне. Выходит, какие-то мои враги обо мне знают. И о моих способностях тоже. И подослали ко мне Шарлотту с целью. С какой целью? Убить меня? Обезвредить? Или что? Тысячи мыслей роились у меня в голове. Толпились, толкались, пытались выпихнуть друг друга. Да так, что устроили почти хоровод. И я сидел и не мог поймать ни одну. Все какие-то смутные обрывки и образы. Примерно через минут 10 скрип утих. Прошло еще минуты две, и в комнате раздался храп. Уснули. Я продолжал сидеть в чулане и не мог выбраться. Я ведь не знал, уснули они оба, или только любовник Шарлотты. А она, может, в это время просто лежит и о чем-нибудь думает. Девушки после любви порой так себя и ведут. Мужики-то, чаще всего, засыпают сразу. И если я начну сейчас выбираться, она меня может увидеть и все. Ну, где же эти чертовы призраки? Если мне когда-нибудь повезет отсюда выбраться, убью обоих. С особой жестокостью. Развоплощу. Причем всех, и Моню, и Еноха, и даже Мими. Ну а какой мне от них толк? Сейчас бы очень пригодилось умение Еноха отводить глаза. Я вздохнул. Или Монина умение заморачивать мозги. Я опять вздохнул. Но особо даже повздыхать не мог. Пыль моментально набивалась в нос и рот, невыносимо заставляя чихнуть, что чревато. Держался из последних сил, как вдруг раздался скрип и шлепок об пол, и мужской голос сказал: «Надо уходить, пошли, проводишь меня». Опять послышались звуки поцелуев, которые, казалось, никогда не закончатся. Я уже бесился изо всех сил и готов был выходить прямо сейчас и убивать обоих любовников. Но тут стукнуло оконце, и Шарлотта прошлепала обратно. Скрипнула кровать, и буквально через мгновение послышалось мерное сопение с присвистом. Шарлотта уснула. Тотчас же я вылез из чулана и на цыпочках, готовый рвануть в любой момент прочь, прокрался к двери. Хорошо, что замок был здесь примитивный и громко не щелкал. Тихонечко-тихонечко отворив дверь, я прокрался прочь, в коридор, затем прикрыл за собой дверь и, также осторожно ступая, проскользнул к себе в квартиру. Фух, дома. И главное, мой нож со мной. Я оглянулся в поисках Еноха и Мони, но моих призраков нигде не было, и Мими тоже куда-то опять пропала. Ну и ладно, все равно куда они денутся, рано или поздно припрутся ко мне. Я зачем-то сунул нож в распотрошенный кукольный трупик, которым иногда еще игралась Мими. Посчитав свою миссию выполненной, я умылся, отфыркиваясь и отплевываясь. Дошел до кровати и рухнул в нее. Уснул, кажется, еще на подлете к подушке, а утром я проснулся от визга. Кричала Шарлотта, не своим голосом. Я потер глаза и попытался спросонья понять, что там происходит. Чего она орет с утра? На часах было 6:30, еще бы спать и спать, но нет, орет. Я хотел накрыть голову подушкой, когда в дверь забарабанили. «Открывай, Генка!» Донеслось из-за двери, и призраки мои так и не вернулись. Не было никого, чтобы объяснить мне, что там, чтобы я успел подготовиться. Нет, если вернуться, развоплощать, скорее всего, не буду. Я без них, как без рук, так что просто сурово накажу. В дверь опять заколотили. По-моему, еще и ногами. «Иду!» Хрипло каркнул я, слез с постели и потащился открывать. Не успел я открыть дверь, как меня буквально смели, в квартиру ворвались Гудков, Нюра Рыжова и Семен. Из-за их спины выглядывала заплаканная Шарлотта. Из коридора пытались заглянуть остальные. Я различал тех, что стояли ближе, Епифана Зубатова, Люсю, Клару и вроде Гришку. «Где?» — рыкнул на меня Гудков. «Где ты его дел, Капустин? Признавайся лучше по-хорошему. Кого дел, Макар?» «Не понял я. Ту вещь, что ты украл у Шарлотты», — сердито сказал Гудков. «Какую вещь я украл у Шарлотты, Макар?» Пожал плечами я. «Ничего я не крал. Да и зачем мне? Ты украл?» Взвизгнула Шарлотта. «Что украл?» Спросил я. «Реликвию нашей семьи. Это мне еще от прабабушки досталось. Верни». «Да что я украл и что вернуть, объяснит мне хоть кто-нибудь, или так и будете пустые обвинения кидать?» Вскричал я. Выбесила она меня не на шутку. «Объясни ему уже, Шарлотта», — велел Гудков. «Ты украл мой нож», — нагло глядя мне в глаза, обвинила Шарлотта. «Отдай, я не брал у тебя никакой твой нож», — сказал я, постаравшись придать своему голосу максимальную правдоподобность. «Так как я сказал твой нож, то это была чистая правда. Я забрал обратно свой нож, но об этом им знать было незачем. Он где-то здесь, в квартире», — взвизгнула Шарлотта. «Ему больше негде прятать. Давайте искать», — обреченно вздохнул Гудков. «Видно, что ему это все было крайне неприятно, но оставить на самотек он это никак не мог. Искать бросились только Шарлотта и Семен. Сам Гудков, хоть и бродил суетливо по комнатам, делал это бестолково, больше изображая бурную деятельность. Зато Шарлотта и Семен прямо пересмотрели у меня все, даже в белье заглянули. Примерно через полчаса, когда в квартире все дважды перевернули вверх дном, стало ясно, что ничего у меня нету, а я порадовался, что вчера на автопилоте спрятал нож в обрывке туловища куклы. Они там искать не додумались. «Ну так что?» – строго спросил Гудков Шарлотту. «Он где-то сильно далеко спрятал», – растерянно выдавила та, озираясь. «И что дальше?» – нахмурился Гудков. «Что ты предлагаешь? Надо продолжить поиски». Не сдавалась она, он не мог никуда его унести. «Он где-то тут должен быть. Откуда такая уверенность?» «Наконец, не выдержал я. Что-то придумала и теперь мораешь меня подозрениями. Еще и товарищей подбила. Я не вор. Я советский человек. И у меня есть чувство собственного достоинства. Между прочим, не нашли ничего, значит я не виновен. Или давайте привлекать суд. Но я не позволю мое имя топтать». Еще и в квартире все вверх дном перевернули. «Комсомольцы, легко над сиротой издеваться. Не слушайте его», — заверещала Шарлотта. «Он внимание отвлекает. Я точно знаю, что это он». «Откуда ты это знаешь?» — подала голос ранее молчавшая Нюра, и голос ее не был доброжелательным. «А больше некому», — заявила Шарлотта. «Он видел его у меня, мальчишка. Нож понравился, вот он и спер». «Нелогично», — ответил я. «Все логично. Кроме тебя больше некому». Опять нелогично воскликнула Шарлотта. «Ну зашибись». Покачал я головой и обратился уже к Нюре. «До чего только не доходит женщины, чтобы отомстить». «Кому отомстить?» — спросил Гудков. «Мне», — пояснил я, — «за Клару». «В смысле?» — нахмурился Макар. «Вчера поздно ночью Шарлотта уцепилась за Зубатова и напросилась к нему в спальню. А я увидел. А она увидела, что я увидел», — начал объяснять я. «Да при чем тут это?» — возмутилась Шарлотта. «Конечно, это было ни при чем, но наши комсомолки и так были на Шарлотту обозлены, я просто подкинул чуток дровишек в топку их гнева». «Ты что, спал с нею?» — завизжала Клара и вцепилась Епифану Зубатову в волосы. «Как ты мог, как отвечай, скотина?» В коридоре послышалась возня, ругань, сдавленные стоны. «Не по-комсомольски поступаешь, Шарлотта», — осуждающе сказала Нюра, фыркнула и вышла из комнаты с высоко поднятой головой. «Да, нехорошо. У Клары жениха увела. Меня в воровстве обвиняешь», — поддержал Нюру я. «Чего ты добиваешься, Шарлотта? В чем твоя цель? Рассорить всех нас, чтобы мы не занимались культурно-просветительской работой, или что?» «Шарлотта, нам надо поговорить», — нахмурился Гудков и велел. «Иди за мной, поговорим. А ты, Капустин, извини, накладка вышла. сам должен понимать, брат, надо было убедиться, и поубирайся тут, что ли». Затем он вышел из квартиры. За ним расстроенно последовала Шарлотта, которая на пороге окинула меня таким ненавидящим взглядом, что я невольно ей улыбнулся и подмигнул. Каюсь, не удержался. За ними тенью вышел Семен Бывалов. Народ в коридоре быстро рассосался, а я остался один. В квартире словно мамай прошелся. Я вздохнул, день обещал быть веселым. Уборку я больше всего на свете ненавидел, а делегировать ее было некому. Я как раз пытался заправить одеяло обратно в пододеяльник, когда из воздуха материализовался Моня, и сразу воскликнул. «Мы нашли». «Что нашли?» – спросил я, тщетно борясь с непослушным одеялом, которое норовило выскользнуть обратно. «Барышню эту нашли», – сказал Моня. «Кого?» – удивился я и даже за одеяло забыл. «Ну помнишь, как старый призрак рассказывал про мужика, что повесился и у него такое же клеймо на лбу было?» «Ну, помню», – поморщился я. «А к чему это?» «А помнишь, он еще говорил, что у мужика этого была невеста, на которой он жениться должен был?» «Помню», — неуверенно кивнул я, совсем позабыв про одеяло. «И что?» «И вот мы ее нашли». Глава 13. Лёля, неудавшаяся невеста безвременно почившего в бозе истопника Тарелкина, проживала аж на окраине Хлябова, в частном секторе, в унылом и длинном здании барачного типа. Я пока дошел, проклял все, и призраков, и истопника Тарелкина, и эту чертову Шарлотту, да и весь дрянной Хлябов заодно. Вечно меня угораздит. Даже не представляю, о чем я с нею сейчас говорить буду. Злобно проворчал я себе под нос, но Моня все равно услышал. «Ты всегда умеешь выкрутиться», — беспечно ответил он. «Поговори мне», — рыкнул я, и Моня заткнулся. «Мы еще разберемся, почему вы бросили меня одного в комнате Шарлотты». «Но я же объяснял», — заныл Моня. «Меня это не интересует», — отрезал я. «Вопрос вашей с Енохом дисциплины начинает уже напрягать. Вам была дана команда, вы ее нарушили. Причем все. Отсюда у меня мысль, нужны ли мне такие помощники, или проще вас развоплотить, а себе набрать новых призраков». «Но Генка, цыц», — шикнул я, — «пришли уже. Это здесь, там вход еще боковой есть, ты лучше не ходи через центральный». «Почему?» «С бокового народу нету». Я свернул к торцу обветшалого дома, прошел через запущенный внутренний дворик и вошел в боковую дверь. Не знаю, зачем в одном доме аж три входа. Возможно, потому, что сам барак был чересчур длинным. Пока из одного конца в другой дойдешь, захикаешься. А если еще помои выносить, то вообще. «Где?» – спросил я. «Пятая дверь», – залебезил Моня, услужливо показывая дорогу. Чувствовал, гад, что накосячил изрядно. Я подошел к невзрачной двери, которая от остальных ничего не отличалась, и постучал. Примерно минуту не было никакого ответа, и я уже хотел устроить допрос моим призракам, зачем они меня сюда притащили, как появился Енох и сообщил: «Спит после ночной смены, стучи еще, и погромче». Мне было неудобно прерывать сон девушки, но при этом нужно было все выяснить. Поэтому я отбросил сомнения и постучал еще раз. Примерно на третий заход, когда я уже окончательно рассердился и свирепо грохнул по двери с ноги, она распахнулась, и передо мной возникло заспанное лицо явно перезревшей девицы. «Лёля», — спросил я, — «вы из гармеханизации?» — спросила она, сдерживая зевок. «Нам поговорить нужно», — ответил я и шагнул в комнату, заставив ее посторониться. Комната представляла собой узкое пространство с довольно аскетичной обстановкой. Кровать, шкаф, круглый стол с плюшевой скатертью. В общем, полный набор обстановки пролетария. Даже засиженная мухами лампочка не портила интерьер. «Я не займу много времени», — успокоил я Лёлю. «Задам пару вопросов». «Каких вопросов?» Потерла она кулачками глаза. «Разве мне просто подписать акт не надо? Вы же из гармеханизации, правильно?» «Нет, я не из гармеханизации», — покачал головой я. «Ой», — запоздало перепугалась девушка, и остатки сна исчезли из ее глаз. «Не бойтесь, Лёля, я только спрошу и уйду». «О чем? Ваш жених, Тарелкин?» — сказал я, и Лёля побледнела. «Расскажите, что с ним произошло, точнее о том, что он умер и как, я знаю. Меня интересуют причины. Вы поссорились? Или было что-то другое? А вы кто такой и почему я должна вам что-то рассказывать?» Похоже, сон окончательно покинул Лёлю, и в ее глазах появился здравый смысл. «Вы в курсе о гибели 6 человек в деревне Хохотуй?» «Нет». Но потому, как она сильно побледнела, сразу стало понятно, что врет. «Врет», — подтвердил Моня. «И боится», — добавил Енох. «Не надо меня бояться», — сказал я расследую причины их гибели, и все выглядит практически один в один, как и гибель вашего жениха. Я пришел сюда в надежде, что вы хоть немного поможете пролить свет на эту историю. Лёля несколько долгих мгновений пристально смотрела на меня, затем нехотя кивнула. Я не верю, что он мог наложить на себя руки, выдохнула она, Артемий не такой, он не мог бы. Почему? Вы знаете, что мы должны были пожениться, даже заявление в ЗАГС подали. Я уже платье шить начала. Она всхлипнула. Ненавижу бабские истерики, проворчал Енох, сейчас начнется слезогонный концерт, будешь жилеткой. Спроси ее, не было ли у него другой бабы, посоветовал Моня, она сразу разозлится, начнет доказывать и перестанет истерить, иначе это надолго. Лёля, а может у него появилась другая женщина, и он просто не смог сделать выбор, спросил я, последовав совету призраков. Да вы что, вскричала Лёля, Артемий не такой, он любил меня, понимаете, любил, он мне бусы подарил и крепдышин на платье. Такой человек просто не мог смотреть на других женщин. Она еще минут пять доказывала, что другая женщина в жизни Тарелкина существовать не могла. Понятно, мрачно перебил я, а перед смертью, вспомните, не было ли у него подавленного настроения, не говорил ли он о долгах, может быть, или поссорился с кем-то, нет, покачала головой Лёля, все было как обычно, он должен был прийти с партсобрания и мы хотели сходить в одной женщине, она подержанную кровать продавала, большую, и недорого, мы договорились сходить посмотреть, он не планировал умереть, она опять разрыдалась. Понятно, опять сказал я, размышляя, что ее еще спросить. Эта ниточка оказалась ложной, только зря потратил время. Спроси ее, с кем он общался в последний день, или за день до смерти, посоветовал Енох, может, приходил к нему кто? Я спросил, никто не приходил, пожала плечами Лёля, а затем нахмурилась, вспоминая что-то и тихо сказала, старуха только приходила. Что за старухи? Быстро спросил я, обычная старуха, поморщилась Лёля. Что-то по поводу примуса. Артемий работал истопником, но у него были золотые руки, и он мог починить любой механизм. К нему со всего угла люди ходили чиниться. А примус этот где? Примус, вытаращилась Лёля, а зачем он вам? Хочу посмотреть, сказал я. Лёля вытащила из-под стола старый примус и протянула его мне. А адреса старухи вы случайно не знаете? Ни на что не надеясь даже, на всякий случай спросил я. Здесь должна быть бумажка с адресом, пробормотала Лёля. Артемий всегда записывал адрес. Клиенты иногда забывали забрать вещи, а потом могли обвинить, что это он долго чинил. «Я заберу примус», — сказал я, рассматривая неровно нацарапанные строчки на клочке бумаги, «отнесу старухе». «Она дала только задаток», — сказала Лёля. «Возможно, это улика», — ответил я, «если она доплатит, я принесу вам деньги». «Меня больше всего интересует эта старуха». «Ладно, забирайте», — вздохнула Лёля, «на самом деле он тут только место занимает». «И последний вопрос», — посмотрел на девушку я, «вы можете описать, как именно он умер?» «Место его смерти?» «Он повесился», Лёлины глаза наполнились слезами, «у себя в комнате». «Предсмертную записку оставил?» «Нет», — покачала головой Лёля. «Так, может, он не сам?» «Осторожно», — предположил я. «Дверь закрыта была изнутри». По щекам Лёли заструились слезы, и на лбу потом нарисовано у него было знак какой-то. Оставив расстроенную девушку, я отправился к старухе. Хорошо, что Тарелкин был такой педантичный и все записывал. Старуха проживала в старой части Хлябова в деревянном покосившемся домишке, который городские власти давно должны были определить под снос, но почему-то не определяли. «Дом бабы-яги», — хохотнул Моня. Я постучал, на стук выглянула старушка, бабой-ягой, которую назвать язык бы не повернулся, румяная, чистенькая в накрахмаленном белом платочке с вышитыми синими васильками в уголках. «Здравствуйте», — сказал я вам примус принес. «Заходи, сынок», — заулыбалась старушка, «и примус неси». Я вошел в пахнущую яблочной сушкой, калиной и зверобоем комнату. Жилище бабы-яги было под стать самой старушке, такое же благообразное и веселенькое. На деревянном полу лежали круглые вязаные из лоскутков дорожки, а со стен смотрели суровые портреты веслоусых дедов и строгих женщин в кокошниках и платках. «Садись на лавку», — велела старушка, «а я пока остальные деньги из сундука достану, а призраки твои пускай снаружи подождут». Бамс, примус выпал у меня из рук, от неожиданности. «Ну вот», — всплеснула руками старушка, «опять чинить придется, уже который раз. Расскажите все, что знаете о смерти Тарелкина», — сказал я, не делая никаких попыток поднять примус. «Да что тут знать?» Вздохнула старушка, подняла примус и водрузила его на небольшой столик сбоку у печи, видимо, для этих целей и предназначенный. «Все и по порядку», уточнил я. «Да я мало что знаю», развела руками старушка. «Душу продал твой Тарелкин за золото. Очень уж он деньги любил. А какие деньги у истопника? Сам понимаешь же, это его изгубило. Подробнее можно?» Попросил я. Он всей этой информацией аж голова шла кругом. «Да что подробнее? Это все, что я знаю», нахмурилась старушка. «Тебе надо его убийц искать. Если ты их, конечно, ищешь. А вы случайно не знаете, кто его убийцы?» Брякнул я просто для того, чтобы диалог не иссяк. «Почему это не знаю, знаю?» Ответила она. «Колдун у нас в Хлябове завелся, пришлый. И начал он вокруг себя учеников набирать. И они жертвоприношения делают, человеческие. Да ты и сам все знаешь», я кивнул. «Ну и вот, Тарелкин тоже там был, в этом их обществе. Но что-то они там не поделили. Ну про результат ты и сам в курсе. Вы призраков видите?» Сказал я. «Вижу», не стала отпираться старушка. «Но как? Да никак, ты же тоже их видишь. И что с того? Но, или ты думаешь, что это я Тарелкина твоего укокошила? Так нет. Точнее, если бы я, к примеру, хотела его лишить жизни, я бы просто отравила его. А вешать здорового мужика тяжело, да и глупо. Его невеста говорила, что он повесился в запертой комнате. Это да, но как тогда знак? А что знак? Колдун этот своего призрака загнал и тот знак нарисовал. Тарелкин в это время уже мертв был. Твои же призраки тоже могут сквозь закрытые двери проходить. Вот и тот призрак мог. Но мои не могут рисовать на лбу знаки. А это потому, что ты их не развиваешь, заметила старушка. Призраки, они же от хозяина энергию тянут. Ты сам не развиваешься, так и твои призраки тоже. А как мне развиваться? Спросил я. Выполнять свою работу. Чем больше ты всякой нечисти развоплотишь, тем сильнее ты будешь. Ну, и твои призраки тоже, сказала бабушка. Хотя я бы не советовала. Там один такой, что лучше бы ты его сейчас развоплотил, а то потом намучаешься. Это который? Сам разбирайся. Вдруг уперлась старушка. Я и так слишком много тебе рассказала. А вы знаете, где мне этого колдуна найти? Спросил я. Нет, не знаю, покачала головой старушка. Но вот кто-то из помощников его давно уже в вашей агитбригаде есть. Присмотрись, и выйдешь на колдуна. А зачем они у нас? Удивился я. Ну вы же сами виноваты, поджала губы старушка. Ты трупы привез, потом это убийство в ресторане. Потом один из ваших убитых воскрес и ходит, хотя он мертвый давно. Чудеса, да и только. Вот колдун к вам своего ученика и направил. Ученика или ученицу, то мне неведомо, сказала старушка. А теперь уходи, дела у меня. Она быстренько выпроводила меня из дома, захлопнув дверь прямо перед моим носом. Сильная какая ведьма, уважительно сказал Енох. Ага, я несколько раз пытался прорваться, так она меня не пустила. И меня, подтвердил Енох. Вы наш разговор слышали? Призраки ответили отрицательно. Я кратко пересказал суть нашего разговора им. Ну что же, подытожил Енох, нужно возвращаться на агитбригаду и искать ученика колдуна там. У нас появилось двое новеньких только, сказал я, Шарлотта и Роман. Уже не двое, отметил Моня. Я сгонял домой и обалдел, у вас еще трое новеньких. Мне кажется, это все-таки кто-то из них, не согласился я. И что-то мне подсказывает, что это Шарлотта. Почему? А я вот думаю, что это Роман, едко заметил Енох. У Шарлотты был мой нож, это, раз, начал перечислять я. Во-вторых, я открыть окно не смог, а к ней через окно влез какой-то мужик, любовник. Так мало того, что его никто не заметил и не услышал, так еще он смог открыть окно легко, даже почти без скрипа. Сами подумайте, я изнутри не смог, а он снаружи сделал это играючи, балансируя то ли на лестнице, то ли на веревке, то ли вообще так, но открыл он легко. Это еще ничего не значит, запальчиво воскликнул Енох, может, циркач он какой-то, и окно, может, на защелку какую снаружи закрыто было, вот ты изнутри и не смог, а этот любовничек Шарлотты, может, уже не раз этот трюк проделывал. Да что ты такое говоришь, возмутился я, Шарлотта живет у нас второй день, и она не знала, что ее именно в эту пустую квартиру поселит, могли же к Нюре и Люсе подселить, там места много, а может она уже не впервые вот такое вытворяет, вы же не единственная агитбригада, что сюда приехала, другие командировочные тоже бывают, и селит их, Как я понял, в этом же доме. Может, Шарлотта их всех обрабатывает. А я говорю, что Роман это. Влез Моня, он с лошадьми занимается. Это главный аргумент. Но у Шарлотты был нож Генки. Возразил ему Енох. Ну и что, что нож? Может, она его украла у кого-то? Или ей тот же любовник подарил? Да вариантов море. Запальчиво воскликнул Моня. Они принялись спорить и переругиваться, что у меня аж голова заболела. Я не выдержал и цыкнул на них. А ну тихо, раскудахтались тут. Что-то дисциплина совсем хромает. Ты зря придираешься, Генка, поучительно молвил Енох, чем окончательно вывел меня из себя. Кто позволил вам бросить меня одного в квартире Шарлотты? Ну Моня сказал и я подумал, заявил Енох. Что Моня, заверещал возмущенный одноглазый. Да ты же сам говорил, мол, давай найдем улику и тогда Генка увидит, кто чего стоит. Что, разве не было такого? Не было, тьху на тебя, сплюнул Енох и обиженно замерцал. Я слушал перепалку духов и молча злился. Они меня окончательно выбесили. Так, тихо сказал я угрожающим тоном, и призраки моментально умолкли. Я больше не желаю вас видеть. Нормального отношения вы явно не понимаете. Мне с вами не по пути. Я бы сейчас мог вас развоплотить и не заморачивался бы. Но мы с вами прошли большой путь. И хорошие дела я не забываю. Но терпеть это дальше я не намерен. Поэтому у вас два варианта. Первый, вы проваливаете и больше я вас видеть не желаю. Второй, я развоплощаю вас. И где, кстати, Мими? Ее это тоже касается. Генка, завопил перепуганный Енох. Мы с тобой сколько прошли, я твой первый призрак, ты Анфису хоть помнишь, и вот как ты меня после всего этого развоплотишь, нет, нельзя так поступать со мной, тогда уходи, буркнул я и отвернулся, Генка, продолжал умолять Енох, я к тебе привязан, более того, я завязан на тебя, после того, как я отцепился от доски, я теперь привязан к тебе, я аж глаза вытаращил, не знал об этой особенности, и ты молчал, процедил я с упреком. Ты не спрашивал, выкрутился Енох и законючил, Генка, оставь меня, я исправлюсь, клянусь своей бабушкой, и меня оставь, Генка, заверещал и Моня, если ты прямо так настроен, то давай хотя бы отложим вопрос до того времени, пока колдуна этого не найдем, тебе одному будет сложно, в чем-то он был прав, и я кивнул, соглашаясь, отложим, но когда найдем колдуна, мы к этому вопросу снова вернемся, призраки явно повеселели, я понимал, что они надеются, что пока разберемся со всей этой историей, я перезлюсь и они останутся. Ладно, посмотрим, я человек злопамятный. А сейчас мы куда? Льстиво спросил Моня. Отнесу деньги Лёле и пойду на агитбригаду. Нужно ученика колдуна искать. Я вернулся по той же дороге, подошел к знакомому уже бараку и постучал в знакомую дверь. В ответ, тишина, спит, предположил Енох. Я сейчас проверю. Торопливо сказал Моня и влетел внутрь сквозь дверь. Я пока постучал еще раз. Опять тишина. Генка. Из двери вылетел всклокоченный Моня с выпученными глазами. Ты представляешь, Лёля мертва. В смысле? Не понял я. Как мертва? Я же с ней полчаса назад разговаривал. Повесилась, растерянно протянул Моня, и на лбу знак такой же. Глава 14. Но сбыться моим планом было не суждено. Только-только я вернулся обратно домой, как на меня тут же набросился Гудков. «Капустин, ты где шляешься?» – возмущенно закричал он. «Ты почему еще до сих пор не готов?» «Я всегда готов», – машинально ответил я, но сообразил уточнить. «Макар, а куда я должен быть готов?» «В Ржевец ехать, дубина ты стаиросовая». Окончательно вышел из себя Гудков. «Я же тебе русским языком еще вчера сказал, что ты с Романом едешь за реквизитом». «Ну так и поеду, не вопрос», – беспечно пожал плечами я. «Сейчас позавтракаю, соберусь и поеду. Что да ты еще будешь дурака валять тут? Роман лошадей давно запряг, тебя ждет, вы должны были еще час назад выехать». Гудков долго еще разорялся и орал, пока вышедший на крики Епифан Зубатов не сказал ему, что он задерживает меня, а там же кони, запряженные во дворе и давно ехать надо. Поэтому мне пришлось разворачиваться, не заходя даже в комнату. О завтраке я вообще молчу. Соответственно, настроение у меня было совершенно не ахти, а в животе укоризненно урчало. «Долго спишь», — мрачно обронил Роман, даже не взглянув на меня. Он подкрутил что-то из лошадиной сбруи, пока я садился в телегу. Фургон нам не дали, пришлось так. Причем я сперва хотел сесть рядом с ним, на козлах, но Роман хмуро бросил: «В телегу полезай». Я разводить споры не стал, и так понимал, что с опозданием мой косяк, поэтому без лишних слов покорно полез в телегу, улегся на душистом сене и принялся смотреть на небо и облака, пока Роман правил. Мы выехали из города, лошади неспешно потащили телегу по грунтовой дороге, облака в небе были словно с инкубатора, одинакового размера и формы. Телега мерно покачивалась, колеса ритмично поскрипывали, я сперва просто смотрел на небо, потом принялся от нечего делать пересчитывать эти облака, поэтому не даже понял, как уснул. Капустин, меня ощутимо тряхнули за плечо. Что, а? Подскочил я, спросонья оглядываясь и не понимая, где я и что я. Мы стояли посреди лесной поляны. Меня за плечо тряс Роман. Что такое? Спросил я. Вылезай, отрывисто бросил Роман. Так мы же не приехали. От недосыпа я не мог сообразить, что он от меня хочет. Приехали. Криво усмехнулся Роман и достал наган. Ох, йо-йо-йо-йо, ошеломленно протянул я, резко подрываясь и падая на землю. Сдохни, тварь, выкрикнул Роман и выстрелил на то место, куда я только что упал. Мне повезло, и я успел перекатиться под телегу и спрятаться за колесом. Преграда не ахти какая, но она спасла мне жизнь.